Глава пятая. Повесив трубку, Гедеон принялся спешно переодеваться. Раздвинув дверцы шкафа, водрузил на кровать чемодан. Оттуда извлек модную рубашечку Turnbull and Acer. Голубой костюмчик Томас Махон был сшит на заказ. Застегнув брючный ремень, он повязал галстук Spitfield Flower. И откуда англичане берут такие фамилии? Туго заколол его булавкой, надел пиджак. Затем немного геля для волос на ладони, чтобы привести в порядок непослушные волосы. Последний штрих — искусственная седина на висках, сразу 5 лишних лет к возрасту. Он залюбовался собой в зеркале. $3200 стоило новое облачение. Рубашка, костюм, туфли, ремень, галстук и прическа. Еще 2900 переезд... Мотель, автомобиль с водителем. За все это он платил по 4 только что заведенным для этих целей кредитным карточкам, без малейшего намерения гасить расходы. Добро пожаловать в Америку. Автомобиль, черный Линкольн-навигатор, уже ждал его перед мотелем. Он сел на заднее сиденье и дал водителю карточку с адресом. Нежесть на мягкой телячьей коже, Гедеон репетировал мимику, собирался с духом и старался не думать об устрашающем ценнике — $300 в час. Задуманная им афера стоила гораздо дороже. Если поймают, то... Пробок не было, так что уже через полчаса лимузин затормозил перед Форт Бельвуаром, зданием, где размещалась дирекция информационного управления КРБ, уродливым порождением 1960-х годов, окруженным лжеакациями и стоянками. Где-то внутри сидел Лайман Хопкинс, наверняка весь потный от страха. Это в недрах этого учреждения хранилась секретная докладная записка, составленная отцом Гедеона. «Остановитесь перед входом и ждите меня», — распорядился Гедеон, слышь, как дает петуха от волнения. Он глотнул, чтобы снять напряжение с мышц шеи. «Извините, сэр, там написано не парковаться». Он откашлялся и проговорил тихо, уверенно. «Если спросят, скажите, что конгрессмен Уилчизек приехал на встречу с генералом Мурхадом. Будут настаивать, не упирайтесь, просто покружите по кварталу. Я буду не позже, чем через 10 минут». «Конечно, сэр». Гедеон вылез из машины, пошел в здание. Прямо перед ним находилась стойка информации и регистрации посетителей. В просторном вестибюле толпились военные и важные штатские. Все стремительно появлялись и исчезали. Боже, как я ненавижу Вашингтон! Гедеон с холодной улыбкой подошел к администратору. Тщательно уложенные голубые волосы, вся из себя аккуратненькая, явная поклонница строгого соблюдения процедуры, всерьез относящаяся к своим обязанностям, то, что надо. Люди, выполняющие правила, самые предсказуемые. Он улыбнулся и, возвышаясь над ней на несколько дюймов, произнес улыбкой: «Конгрессмен Уилчизек, заместитель начальника КРБ генералу Томасу Мурхаду. На 4». Он посмотрел на часы. «Нет, на 3 минуты раньше назначенного времени». Девушка распрямилась, как пружина. «Конечно, конгрессмен, сейчас!» Она сняла трубку, нажала кнопку, что-то сказала и посмотрела на Гедеона. «Прошу прощения, конгрессмен, вы не можете продиктовать свою фамилию по буквам». Он подчинился с раздраженным вздохом, давая понять, что ей полагается знать наизусть, как пишется ее фамилия. Он очень старался выглядеть человеком уверенным и презирающим тех, кто не способен узнать такую важную персону. Она поджала губы и снова взяла трубку. После коротких переговоров выдала: «Конгрессмен, мне ужасно жаль, но генерал сегодня отсутствует, а у его секретаря нет записи о вашей встрече». «Вы уверены?» От сурового взгляда Гедеона осеклась. «Уверен ли я?» — он приподнял бровь. Она так поджала губы, что они исчезли, голубые волосы уж тряслись от усилий не сорваться с головы. Он посмотрел на часы и снова на нее. «Миссис Уилсон!» — он вынул из кармана листок и подал ей. «Постарайтесь сами». Это была состряпанная им самим распечатка электронного письма якобы от секретаря генерала с подтверждением встречи. Гедеон заранее выяснил, что генерала не будет на месте. Прочтя письмо, она вернула его конгрессмену. «Мне очень жаль, но его, кажется, нет. Я могу еще раз позвонить его секретарю?» Гидеон сверлил ее неистовым взглядом. — Я бы предпочел поговорить с секретарем сам. Она, поколебавшись, сняла трубку и отдала ему, сначала набрав номер. — Простите, миссис Уилсон, но дело секретное, вы не возражаете? И она на глазах то заливалась темной краской, то розовела. Молча встав, девушка отошла в сторону. Он приложил трубку к уху. Загородив с собой аппарат, нажал отбой и мгновенно набрал другой номер. Секретаря самого директора генерала Шортхауса. Пароль знает только руководящая троица, директор и его заместитель, начальник службы безопасности. Приемная директора, раздался в трубке голос секретаря. Он заговорил тихо и быстро, подражая голосу человека, конфликтовавшего с ним у мусорного бака. Говорит Лаймон Хопкинс, информационные технологии. Нам звонил генерал. Срочно, брешь в системе защиты. Секунду. — Да, — раздался голос генерала Шортхауса. — В чем дело? Я вам не звонил. — Простите, генерал. Гидеон по-прежнему изображал Хопкинса, но теперь говорил тихим, елейным голосом. — У вас, наверное, выдался неважный денек. — Я вас не понимаю, Хопкинс. Ваша система отказалась, сэр, а поддержка не включается. — Все функционирует как обычно. — Генерал, у нас тревога. Вся ваша сеть отключилась. Нарушена система безопасности. Вы знаете, что это значит? — Абсурд. Мой компьютер включен и прекрасно работает. Кстати, почему вы звоните из вестибюля? — В том-то и проблема, генерал. Телефонная матрица соединилась с компьютерной сетью. Отсюда неверные данные. Прошу вас срочно выйти из системы и снова войти. Я прослежу за процедурой. Гидеон покосился на дежурную, стоящую к нему в профиль, добросовестно старавшуюся не подслушивать. В трубке раздался звук нажимаемых клавиш. — Готово. — Забавно. Никаких сигналов с вашего адреса. Попробуйте еще раз. Снова нажатие клавиш. — Опять ничего, генерал. Похоже, пострадал ваш идентификатор. — Плохо дело. Теперь понадобится отчет, расследование. Все равно выяснится, что барахлила именно ваша система, генерал. Мне очень жаль. — Не будем торопиться, Хопкинс. Уверен, что мы можем все исправить. Ну что ж... Попытка не пытка, но для этого потребуется перезагрузка и открытие вашего аккаунта отсюда. Мне понадобится ваш идентификатор и пароль. Пауза. Не уверен, что мне можно их вам называть. Возможно, вы не осведомлены, что при перезагрузке сети пароль меняется автоматически, поэтому можете совершенно свободно совершать внутреннюю передачу пароля службе информационных технологий. Понятно, что это вас беспокоит. Альтернатива — мое обращение в службу национальной безопасности об аннулировании пароля. Мне ужасно жаль, но... Ладно, Хопкинс, эта часть правил мне была неизвестна. Он назвал пароль и идентификатор. Гидеон записал то и другое. Через несколько секунд лже-Хопкинс произнес с огромным облегчением в голосе. Уф, после перезагрузки все встало на места. Тревога отменяется, безопасность нарушена, работайте спокойно. Прекрасно. Гидеон нажал на рычаг и повернулся к дежурной. Прошу прощения за беспокойство, мы все выяснили. Он быстро покинул здание и зашагал к лимузину. Уже через полчаса он был у себя в мотеле. Лежа на кровати, работал на ноутбуке, соединенном с только что взломанным, незащищенным компьютером в недрах администрации общих служб АОС. Он избрал своей мишенью именно это правительственное учреждение, занимающееся поставками, оборудованием и тому подобным, потому что знал, это не составит большого труда. При этом на АОС тоже распространялись правительственные протоколы безопасности. Как объяснил сам того, конечно, не желая Хопкинс, архив КРБ мог отправлять документы только на предварительно разрешенные IP-адреса, и, увы, большинство из них были засекречены, кроме одного — архива национальной безопасности в университете Джорджа Вашингтона. Этот частный архив, крупнейший в мире, не считая библиотеки Конгресса США, состоял из огромного количества правительственных документов, включая практически все, что подлежало обязательному рассекречиванию в рамках правительственной программы рассекречивания в исполнении нескольких законов. В этот архив ежедневно вливались новые реки информации. Через компьютер АОС Гидеон направил автоматический запрос в архив КРБ в университете Джорджа Вашингтона. Порт 6151 о передаче некоего секретного документа в формате PDF. Благодаря паролю генерала Шортхауса этот документ оказался в одной дневной папке вместе с рассекреченными документами холодной войны, поступившей в архив национальной безопасности. Файл благополучно миновал Брандмауэр, единственного разрешенного порта, изучившего и одобрившего пароль, и он очутился в базе данных университета Джорджа Вашингтона вместе с миллионами других документов. Гидон успешно осуществил несанкционированное рассекречивание секретного документа и спрятал его в огромном информационном массиве, покидающем безопасный правительственный периметр. Теперь осталось извлечь документ и дать ему ход. Следующим утром, часов в 11, слегка помятый, но определенно обаятельный приглашенный профессор Ирвин Бошам в твидовом пиджаке, вельветовых брюках, совершенно не идущих к твиду, пыльных башмаках и вязаном галстуке. Все это доброта армии спасения, общая цена $32. Вошел в библиотеку Гелмана в университете Джорджа Вашингтона и заказал целую гору документов. Его персона еще отсутствовала в системе, а свой временный читательский билет он потерял, но сострадательная сотрудница пожалела рассеянного беднягу и предоставила ему доступ. Уже через полчаса Бошем покинул здание библиотеки с тонким конвертом под мышкой. У себя в мотеле Гидеон Кру дрожащими от нетерпения руками разложил бумаги на кровати. Наступил момент истины, которая могла даровать ему свободу, могла сделать еще несчастнее.